как тяжко было душе. И так она шла, только изредка защищаясь от веток шиповника и куманики, которые преграждали ей путь, цеплялись за дырочки домотканной одежды. Не доходя лесопильни, свернула в лес, чтобы избежать встречи с, возможно, работавшими там людьми. На безопасном расстоянии, обогнув лесопильню, она снова вернулась на берег, но, где можно, держалась поближе к деревьям, все еще опасаясь, чтобы ее не увидели, хотя видеть-то было некому. С этой стороны пруда не стояло ни одного дома. Ей казалось, она заблудилась, но в то же время она понимала, что это не так. Пальцы на руках и ногах занемели от холода. Остановись она на секунду, и дрожь было бы не унять. Сколько прошло времени? Она не знала. В какой-то момент ей представилась вдруг картина. Родители, спешившие скакать, что никому не дадут увести ее в Лоуэлл, потратив ночь на безуспешные поиски в лесу, стоят теперь над ее бездыханным телом. Она вспомнила лицо матери после смерти младенца, прожившего так недолго, что его не успели и окрестить. Изнеможение и мука на ее лице были ужасны, просто непереносимы. Она хотела передохнуть, но не могла позволить себе этого. Чувствовала, что если присядет, то, встав, ничего не узнает вокруг. Легкий снег кружил в воздухе. Когда он пошел, непонятно. В конце концов, она добрела до той части пруда, где, без сомнений, раньше никогда не бывала. Деревья росли здесь над самым берегом, близко друг к другу. Тропинка исчезла, и ей пришлось пробираться между стволами под густо падающим теперь снегом. Внезапно нога соскользнула в пруд, и ледяная вода сразу же промочила насквозь и башмак, и чулок. Если она заболеет, то не сможет поехать в Лоуэлл, может быть, даже умрет. А как тогда будет чувствовать себя Ханна, затеявшая все это? А родители что будут чувствовать? Мать? Нет, думать об этом просто чудовищно. Она снова увидела лицо матери, на этот раз после смерти Сэмюэля. Из трех детских смертей это была самой страшной, потому что Сэмюэлю было уже целых 7 месяцев. Не новорожденный, а настоящий человечек, спокойный мальчик, с лицом как солнышко. Когда он улыбался, любой улыбался в ответ. Он умер ночью. Совсем неожиданно. Никто даже не знал, что он болен. Но утром, когда мать проснулась, он лежал на обычном месте между нею и мужем, уже остывший. Эмилинна увидела мысленно, как вся семья стояла в лесу над могилой. День был весенний и такой радостный, что младшие дети не смогли выстоять смирно короткий обряд похорон, а то и дело кидались в погоню за бабочками и смехом приветствовали голоса леса, забытые ими с прошлого года. Несколько часов спустя она вернулась на это место, чтобы забрать с собой мать, прикорнувшую на траве около свеженасыпанного холмика. «Нет, не могу еще, Эмми», — сказала мать в ответ на попытки увести ее домой. «Часть меня все еще здесь». Небо сделалось совсем темным, только звезды тускло светили, и блестел снег. Все ее тело ныло, но она знала. Слюдяной камень был уже близко, а там, за камнем, на приподнятой узкой полоске земли за дорогой, в одном из окошек, можно увидеть слабо мерцающий огонек очага. Она пустилась бежать и одним духом домчалась до камня. Вот он, слюдяной остров. Даже не вытряхнув лесной мусор, застрявший в платье и в шале, Она вскарабкалась на скользкий, покрытый снегом камень